Случилось так, что к весне 42-го вокруг Мороза в сельце сложилась небольшая, но преданная ему группа ребят, которая буквально во всем была заодно с учителем. Ребята теперь всем известны. На памятнике их имена в полном составе, кроме Миклашевича, конечно. Павлу Миклашевичу шел тогда 15-й год. Коля Бородич был самым старшим, ему подбиралось уж к 18. Были еще братья Кожаны, Тимка и Остап, однофамильцы Смурный Николай и Смурный Андрей. Всего таким образом шестеро. Самому младшему из них, Смурному Николаю, было лет 13. Всегда во всех делах они держались вместе. И вот эти ребята, когда увидели, что на их школу и на их Олесья Ивановича насел этот Каин с немцами, решили тоже не оставаться в долгу. Сказалось Морозово воспитание. Но ведь ребятня, детишки, без оружия, почти с голыми руками, дурости и смелости в них хоть отбавляй, а вот сноровки и ума, конечно, был в обрез. Ну и кончилось это, понятное дело, тем, чем и должно было кончиться. Миклашевич рассказывал, что после того, как Мороз запретил трогать этого Каина, они посидели малость, да и взялись за свою затею втихомолку, тайно от учителя. Долго прикидывали, присматривались и, наконец, разработали такой план. Я вроде говорил уже, что этот Каин жил на отцовском хуторе, через поле от сельца. Почти все время отирался в местечке, но иногда приезжал домой попьянствовать да позабавиться с девками. Один приезжал редко. Больше с такими, как сам, изменниками, а то и с немецким начальством. Тогда в здешних местах было еще тихо. Потом уже с лета 42-го загремело, и немцы не очень-то показывали нос в села, а в первую зиму держали себя нахально, отчаянно, ничего не боялись. В ту пору случалось, что Каин и на ночь оставался в хуторе, переночует, а на завтра уточком катит себе в район, верхом, на санях, а то и на машине, если с начальством. И вот ребята однажды подобрали момент. Все случилось нежданно-негаданно, как следует неорганизованно. Ребятишки-то неопытные. Да и откуда взяться опыту? Одна жажда мести.